Неизвестно только, как к этому решению подойти. Подступы к конструированию лекарств пребывают пока в тумане. В то время как оптимисты высказываются в том смысле, что век направленного синтеза уже наступил, сегодняшняя фармакология – это направленный синтез лекарств. Ему мы обязаны проявлением большинства лучших современных средств борьбы с болезнями. Примечание. Известие. 28 февраля 1965 года. Более умеренные напоминают, что, к сожалению, примеры направленного синтеза лекарств пока еще не очень многочисленны. Примечание. Вестник Академии медицинских наук, номер 12, 1968 года. И, наконец, находятся скептики, которые называют эту идею попросту фантастичной. Кто же прав? Начнем со скептиков. У них имеются серьезные аргументы. До сих пор, говорят они, не удалось с полной достоверностью установить четкого соответствия между определенными химическими структурами и столь же определенным их фармакологическим и лечебным действием. Проектируя, например, здание вокзала, мы отдаем себе отчет в том, что вокзал не может служить в качестве жилой квартиры. Функция огромного здания с высокими потолками и просторными залами предопределена самой конструкцией. Но создавая ту или иную химическую конструкцию, мы никогда не можем предсказать ее функцию, не можем предвидеть тот лечебный эффект, который последует от действия нашего лекарства на организм. А раз так, то о каком же направленном лекарственном синтезе можно говорить? Таково мнение скептиков. И к нему, очевидно, нельзя не прислушаться. Во всяком случае, говоря об отношении между структурой химического соединения и его физиологической активностью, такой опытный химик, как академик Соломон Аронович Гиллер, вынужден признать. Сегодня мы знаем, что эти закономерности в большинстве случаев носят сугубо формальный характер и являются не более чем придуманными умозрительными гипотезами, которые мало пригодны для целенаправленного поиска лекарственных средств. «Допустим», — отвечают оптимисты, «но это вовсе не означает, что нет никакой возможности синтезировать лекарства по нашему желанию. Завершенного учения о связи между строением химических соединений и физиологической активностью в настоящее время не существует», соглашается член-корреспондент Академии медицинских наук СССР Михаил Давыдович Машковский. Установлен, однако, целый ряд частных закономерностей, использование которых облегчает направленный синтез лекарств. Очевидно, профессор Машковский имеет в виду прежде всего закономерность, которую сама природа не раз уже демонстрировала человеку. Варьирование молекул разных лекарственных веществ. Что это такое? Вот перед нами формулы трех алкалоидов опия. Того самого опия, который люди с древнейших пор добывают из недозрелых коробочек мака и применяют как снотворное. Так вот, в состав опия входят три лекарственных вещества – алкалоиды, морфин, кадеин и тибаин. Примечание. Алкалоиды – щелочноподобные вещества с сильным фармакологическим действием. При первом взгляде формулы их могут показаться одинаковыми. Но, внимательно приглядевшись, мы заметим очень небольшие различия, состоящие в разном положении атомов углерода и водорода. Различия невелики, а лекарственное действие трех этих природных веществ на человека совершенно разное. Кадеин обезболивает в 6-10 раз слабее морфина, но зато хорошо ослабляет кашель. Тибаин не способен освободить больного от кашля и боли, но оказывает судорожное действие. На этом примере, а им не с числа, природа демонстрирует, как немного ей надо кирпичиков, чтобы создать бесконечное разнообразие веществ. Стоит передвинуть в молекуле самую малость, и химики приняли этот поучительный урок к сведению. Морфин, он получил свое название от имени древнегреческого бога сна Морфея, одно из тех природных веществ, которое особенно притягательно для медиков. Морфин – обезболивающее, он как бы усыпляет болевые точки организма. Врачу нужно много таких препаратов. Страдающие от боли пациенты – быстро привыкают к лекарству, и оно перестает действовать. Химики, однако, долго не могли выполнить этот заказ медицины. Синтезировать молекулу морфина или ее подобие никак не удавалось. Очень уж эта молекула сложна. Тогда конструкторы лекарств попробовали упростить условия задачи. Они мысленно расчленили слишком мудреную молекулу на более простые детали и начали строить соединения, подобные этим осколкам. Такой путь оказался более плодотворным. Московские ученые Машковский, Назаров и Простаков синтезировали хорошее обезболивающее промедол. За рубежом, опять-таки подражая обломкам морфиновой молекулы, химики построили успокаивающие и болеутоляющие лекарства лимаран и диморфан. Таков один из примеров варьирования молекул на основе природного образца. Варьирование молекул достигло сейчас во всем мире гигантского размаха. Достаточно сказать, что после того, как было открыто антимикробное действие сульфаниламида, химики, в надежде сыскать препараты, еще более активные и менее токсичные, синтезировали свыше 10 000 его производных. Тысячи аналогов были синтезированы также по образцу и подобию гормона адреналина. Синтез адреналиноподобных лекарств – одна из занятнейших страниц современного лекарственного конструирования. Есть в теле человека маленькие органы, надпочечники. В конце XIX века физиологи установили, что эти малыши, каждый надпочечник весит всего несколько граммов, выделяют вещества, которые оказывают на организм поистине могущественное действие. Среди продуктов надпочечников особенное внимание ученых привлек гормон адреналин. Среди других биологически активных препаратов он с полным правом носит титул богатыря. Ничтожное количество адреналина заставляет сильно сокращаться сердце, сужает сосуды. Гормон повышает кровяное давление и поднимает силы организма. Присматриваясь к огромным возможностям адреналина, химики и фармакологи задумали создать близкое по структуре вещество со столь же активным лекарственным действием. Такое сильнодействующее лекарство бывает часто необходимо в операционной, когда у больного падает давление крови, останавливается сердце. Специалисты считали необходимым также несколько улучшить адреналин. Наши недостатки, как известно, часто являются продолжением наших достоинств. Достоинством адреналина является разнообразие его действия в организме. Но врачам подчас необходимо усилить одну функцию организма, не затрагивая другую. Поэтому будущий аналог адреналина было решено слегка сузить, лишить его излишнего многообразия. Вокруг структуры адреналина начали ворожить химики. Варьируя молекулы, они получили несколько препаратов, и среди них фенамин, который потерял в процессе синтеза некоторые химические группы, типичные для адреналина, и вместе с ними утратил характерное для адреналина сильное действие на сердце и сосуды. Зато вновь синтезированный фенамин сохранил способность стимулировать нервную систему, повышать работоспособность усталого человека. О том, как в минувшей войне медики использовали фенамин, поддерживая силы моряков и летчиков, будет рассказано в следующей главе. Здесь же мне хочется лишь напомнить об одном парадоксе. Среди препаратов, построенных по схеме адреналина, оказались вещества, которые не только поднимали давление крови, не только активизировали работу сердца, но вызывали в организме прямо противоположный эффект. Единоутробные братья, адреналин и его химические аналоги действовали как соперники, как конкуренты. Такова еще одна хитрость, которую приходится учитывать при варьировании молекулами. Близкие по структуре вещества могут оказаться антагонистами по своему фармакологическому действию. О чем говорят все эти примеры? Очевидно о том, что варьирование молекул – метод действительно полезный. Но становится ли химик при этом хозяином синтеза, творцом и предсказателем тех лекарств, что он создает. Прежде чем отвечать на этот вопрос, поговорим о хинине. В 50-х годах в Москве профессор М.В. Рубцов, подражая хинолиновой части молекулы хинина, создал несколько противомалярийных лекарств. Позднее ученый взялся за вариации на тему второй половинки хинина. Речь шла о том, чтобы синтезировать соединения, близкие хинуклидиновому кольцу. Такой синтез Рубцову удался. Но когда фармакологи начали проверять полученные соединения на животных, то препараты как-то странно заупрямились. Слепок с половинки молекулы хинина отказывался убивать малярийного плазмодия. Препараты не стали действовать как хинин. Естественнее всего в таком случае считать синтез неудачным и выбросить в канализационную трубу оставшийся в пробирках химический мусор. Но прежде чем признаться в неудаче, профессор еще раз решил поразмыслить над формулой полученного соединения. И тут ему бросилось в глаза странное обстоятельство. Синтезировано им вещество по формуле своей походило не на хинин, а скорее на ацетилхолин. То вещество, что в организме передает по нервам нервные импульсы. Случайно или не случайно такое сходство? Профессор Рубцов снова поручил фармакологам проверить синтезированное вещество, но на этот раз не как противомалярийное, а в качестве возбудителя нервных импульсов. И вот, вопреки своему хинному происхождению, препарат действительно начал активно действовать на разные участки нервной системы. В итоге синтезы профессора Рубцова вокруг хинуклидиновой половинки хинина привели к тому, что медицина обогатилась лекарствами, из которых одно, ациклидин, ослабляет у больных слишком высокое внутриглазное давление. Другое, оксилидин, успокаивает нервную систему и понижает кровяное давление. Третье, квалидин, действует как релаксант, то есть расслабляет мышцы. Такое лекарственное действие очень важно при некоторых хирургических вмешательствах. А сейчас все из тех же вариантов хинуклидинового кольца в медицинскую практику выходят лекарства тимихин и имихин, которые действуют прямо противоположно ацетилхолину, блокируют, прерывают движение нервного импульса по нервному стволу. Что же получается? Один химик взял за основу для подражания часть молекулы хинина, и в результате синтеза вместо противомалярийного лекарства извлек из своей колбы успокаивающее. Другой химик принялся подражать природной структуре адреналина, а получил соединение, которое действует прямо противоположно исходной модели. Не напоминает ли все это известную частушку? Шила милому кисет, вышла рукавица. Правда, милый оказался человеком покладистым и признал свою подругу мастерицей. И рукавица, дескать, в хозяйстве вещь нужная.